Глава 8. Ауфидерзейн майне кляйне. Кайда посмотрел на часы. Минутная стрелка ползла 10-й оборот, а ничего не происходило. В кроне деревьев шалил ветерок, скуки ради раскачивая ветви. У пернатых кипела полная неотложных забот жизнь. Жабы наперебой обсуждали тяготы болотной жизни. Солнце лезло в зенит, истребляя тень. «Неужели проскочило? Свезло на ровном месте?» — мелькнула шальная мысль. Александр, повернув голову, подмигнул ректору. Туадера, облегченно вздохнув, собрался что-то прошептать, но... «Тссс!» — майор закаменел, уловив в птичьем хоре знакомую трель. Контрабандисты один за другим вытягивались на поляну, шли цепочкой по старому следу налегке. Казалось, они плывут по щиколотку в траве, не издавая звука. Могучие лучи небесного светила нагрели влажную почву. Над поляной дрожала марева, ломая контуры окружающего. Могучие лучи небесного светила нагрели влажную почву. Над поляной дрожала марева, ломая контуры окружающего. Кайда даже сморгнул, удаляя с глаз лишнюю влагу. Семерка обогнула поляну, развернувшись боком к засаде. Первым двигался автоматчик, сторожка, направив ствол вперед и держа палец на спусковом крючке. Трое с карабинами, держа интервал в 5 метров между собой, двигались следом. За ними еще двое с револьверами в руках. Замыкал процессию верзила с Калашниковым. Майор, положив глушитель на ветку куста, взял на мушку головного автоматчика. Чаньк, сработал затвор пистолета, и контрабандист грохнулся на спину, словно получил удар битой в голову. Чаньк, чаф, дважды дернулся затвор и, сломавшись в коленях, лицом вниз рухнул второй. Тах, тах, тах, оборвалась короткая очередь Калашникова, заглушив глухие хлопки майнлихер чупа-чупса и чавканье глок носорога. Пичуги продолжали ссориться в соседних кустах, деля красно-желтые ягоды. Жабы усердно надрывались в вечном конкурсе на лучшую глотку. Тихо шелестели высокие стебли изумрудной травы. Скоротечный бой на короткой дистанции жесток и беспощаден. Лес не заметил сверкнувшей словно молния трагедии. Были миг назад 7 живых людей, а теперь 7 раскинутых тел в мятой траве. «Все?» Чего было больше в шепоте Туадера, удивления или облегчения, Кайда так и не понял. «Побудьте на месте, надо проверить. Не волнуйтесь, это недолго», — тихо сказал Александр и в 3 переката скрылся в кустах. «Командир, мы сами все сделаем». Носорог возник откуда-то сбоку. Майор обошел тело первого автоматчика. «Капитан, не отвлекайся, мало времени, этому правка не нужна». Сухо, словно переломили ветку валежника, щелкнул выстрел. Второй, третий. Кайда вслушивался в окружающий мир, пытаясь уловить возможную опасность. Краем глаза отмечал, как перемещались по поляне бойцы, завершая работу. Совесть не точила, но и радости не было. Печаль одна. «Командир, там один живой, скорее всего, европеец. Ранен в грудь. Кровь остановили и укол поставили. Шок прошел, но шансов нет». Носорог держал свой глок в опущенной руке. «Пойдем поглядим, что за фрукт в здешних пампасах водится», — хмыкнул майор. Живым оказался автоматчик, что шел в арьергарде. Он лежал на спине. Грудь перехвачена бинтом в несколько полос поверх майки цвета хаки. Даже через плотный загар просматривалась белизна кожи. «Француз, бельгиец, черняв и горбонос», — размышлял Александр, немного склонившись над раненым. Тот часто дышал, не открывая глаз. Майор, отстегнув с ремня фляжку, открутил колпачок. «Выпей, легче будет», — сказал он на французском и протянул наполненную водой крышку. Лежащий поднял веки и твердо посмотрел на Александра. Кайда аккуратно смочил ему губы и влил в рот остаток. Металлическая цепочка с овальным жетоном, на котором проглядывалась надпись и 3 сквозных прореза, показалась знакомым. «Вермахт? Посмотрю». Майор взглядом показал на жетон. Раненый облизал сохнущие губы и кивнул. «ФРВ», — различил Александр полустертые буквы. «Французский легион, дивизион СС Шарлемань?» — осенило его. «Дед защищал Рейхстаг в Берлине в 45-м». Раненый говорил короткими фразами, скосил глаза на фляжку в руках майора. Несколько глотков забрали много сил, и он закрыл глаза. Лоб покрылся крупной испариной, за спиной встал носорог. «Все чисто, командир, можно уходить. С этим что?» Капитан кивнул на лежащего. «Его дед в 45-м оборонял Рейхстаг, а мой штурмовал. Вот судьба». Кайда глубоко вздохнул. «Ауфидерзейн, майна кляйна, ауфидерзейн», — тихо пропел носорог. «Вы русский, я знаю. Друг был, иностранный легион. Просьба последняя. Жетон на обратной стороне, адрес семьи, Париж. Вышлите». Теперь все. Судороги волной прокатились по телу, вырвался хрип, и француз затих. Александр осторожно закрыл еще теплые веки. «Будет ли кому мне закрыть?» — мелькнула тоскливая мысль, и он стянул с головы панаму. Выпрямившись в полный рост, майор оглядел поляну. «Солдата надо похоронить». Кайда кивнул в сторону места под высокими деревьями, где они с ректором ждали контрабандистов. Ножами вырезали прямоугольник дерна. Верхний слой, перевитый в сетку корнями деревьев, шел тяжело. Боевые ножи плохо подходили для такого дела. Работали по очереди. Тодора, скинув пиджак, трудился наравне со всеми. Чупа-чупс пошел по следу группы контрабандистов и вскоре вернулся. «Командир, в рюкзаках бивни много?» Морозов помолчал. «Там еще транзистор был, настроен на полицейскую волну. Я послушал немного. Передают о выкупе за господина ректора. 100 000 евро, между прочим». «Тогда понятно, почему они вернулись. Кто-то узнал меня все-таки». Тодора горстями выложил остатки земли и вылез из полуметровой ямы. «Палатка на рюкзаке пристегнута была». Чупа-чуп сдержал в руке свернутую ткань. «Пойдем, лейтенант, поможешь?» Носорог поднялся с корточек. Через 2 минуты офицеры принесли завернутое тело, положили вдоль могилы и сняли панамы. Секунды метрономом отстучали 60 раз. «Чупа-чупс, в охранение!» Майор, вернув панаму на голову, опустил москитную сетку на лицо. «Командир, возьми. Твоя дорога, Бог даст, через Париж ляжет. Может случиться оказия». Капитан протянул руку с открытой ладонью. «Все может быть. Я постараюсь». Александр взял жетон бывшего легионера. На обратной стороне хорошо читалось. Номер 71/12. Авеню Р. Ренан. Париж, Франция. «Я католик, молитву прочту, не возражаете?» Тодора, одев пиджак, попробовал отряхнуть брюки от налипшей земли. «Бога ради, читайте, только со временем цейтнот». Кайда отошел на несколько шагов. «Понимаю, я коротко», — кивнул ректор. Через минуту Тодора повернулся. «Все, командир, я закончил». Офицеры, взяв за края, опустили в могилу завернутое в палатку тело. Все трое трудились молча, да и что говорить. Срубили толстых веток с широкими листьями, плотно заложив сверху, засыпали землей, воткнули деревянный крест. Кайда, достав из кармана мобильник, включил функцию навигации. Через 40 секунд на электронной карте появилась точка. Вот и все. Остаток пути до проселочной дороги проделали молча. Майор 2 раза сверялся по навигатору. Вышли на опушку леса напротив дорожного столбика с числом 21. Тут же стоял Митсубиши Паджеро серого цвета. Кайда вопросительно взглянул на ректора. «Это его машина. Идем?» Туадера прогулка порядком вымотала. На столичного интеллигента в настоящий момент он явно не тянул. Александр отрицательно покачал головой. «Один момент, Антуан. Береженного Бог бережет. Может быть, засада. Парни проверят, а мы пока здесь побудем.